Метелки трости полевицы также были желтые, начинал желтеть и тростник, остальная флора еще зеленела, тамариск изредка даже цвел, не исключая и фруктовых деревьев. Плоды с последних были сняты, лишь кое-где висел на лозах виноград. Из хлебов кукуруза почти вся стояла в поле, хлопок поспевал, но еще много было и зеленых коробок. Сильно вредят посевам тавеккеля кабаны, которые днем держатся в джангалах, а ночью приходят в оазис, где поедают, в особенности, кукурузу, арбузы и дыни. Джангал, джангель, энгель, лес — местное название зарослей в поймах рек Кашгарии. Туземцы караулят свои поля, но ничего не могут сделать, ибо наглый зверь является украдкой, да притом мало боится ночных сторожей. Мы пробовали искать днем тех же кабанов, но не видали ни одного, только сильно устали. Ночью же караулить не пришлось. На небольших, хотя местами довольно глубоких, болотистых озерках возле тавеккеля держались в небольшом числе пролетные утки и бекасы. Из других пролетных птиц встречены были лишь белые плисицы и черногорлые чеканы. В тех же озерках по омотам мы видели довольно крупную рыбу, но не могли ее добыть. Фазаны также найдены были возле тавеккеля, однако в малом числе. Молодые, несмотря на осень, выросли еще только в половину старых. Фрукты в описываемом оазисе прекрасные, как виноград, так и персики, которыми мы опять объедались. За чарык 18¾ фунтов винограда платили 1 тенгу, столько же и за 24 десятка крупных персиков. Закупили мы здесь также дополнительное продовольствие, баранов и зерновой хлеб лошадям. Первоначально решено было пробыть в тавеккеле несколько суток до выздоровления Рыбаровского. Однако сильная его натура быстро переломила болезнь, и мы могли после одной только дневки пойти дальше. На всякий случай была взята наемная арба, но далее 14 верст проехать в ней оказалось невозможным. Тогда выздоравливающий кое-как уселся верхом, и через 2 небольших перехода мы вышли на Хотан-Дарью. Описание Хотанской реки. Это последнее получает свое название после соединения между собой рек Юрункаш и Каракаш при урочище Кошлаш. Западная ветвь, то есть Каракаш, приходит в Таримскую котловину, также с Тибетского плато, орошает соименный оазис, находящийся в непосредственной связи с оазисом Хотанским, и затем до вышеупомянутого слияния пробегает сыпучими песками. Здесь новая река имеет тот же характер и тот же почти размер, как Юрункаш, по которому мы теперь шли. Длина всей Хотан-Дарьи 260 верст. Направление к северу почти меридиональное, средний наклон русла немного более 3 футов на версту, окрестности – песчаная пустыня. Главную характеристику реки, по крайней мере большей ее части, составляет, странно сказать, безводье, за исключением только летних месяцев. В общем, Хотан-Дарья весьма походит на описанный выше Юрункаш. В частности, уже несколько различается – даже по собственным урочищам, а именно от Кошлаша до Мазартага, отсюда до Беделикутака и, наконец, до Устья. Начнем с первого. По соединении Каракаша с Юрункашем новая река не увеличивается против последнего в своих размерах и по-прежнему держит плес от половины до 1 версты в поперечнике. Поэтому песчаному, часто зыбучему плесу русло Хотан-Дарьи во время малой воды, какова и была здесь при нас, извивалась узкой речкой от 5 до 6, местами до 10 сажен шириной, при глубине в 0,5 фута, иногда и того менее. Кое-где под невысокими берегами плеса стояли вырытые еще летней водой небольшие, но изредка глубокие омуты. Так было на протяжении 52 верст до Мазартага, невысокого и узкого горного хребта, упирающегося в левый берег той же Хотан-Дарьи. Об этом хребте будет рассказано в следующей рубрике. Ниже этих гор описываемая река еще более уменьшилась, и, наконец, верст через 25 совершенно иссякла. Подобное явление каждогодно обусловливает одни и те же причины для Юрункаша и Каракаша. Главное – прекращение летних дождей в области истоков названных рек. Второстепенное – развод воды в оазисах для осенней поливки пахотной земли. С окончанием такой поливки в октябре вода уцелевшей части Хотан-Дарьи, равно как в Юрункаше и Каракаше, немного, как говорят, прибывает и, вероятно, дальше пробегает к северу, быть может, до урочища Беделикутак. Зимой прибылой сюда воды нет, остается только лед. Весной до летнего половодья также почти сухо. Ширина долины, описываемой части Хатандари, вместе с плесом реки, около 4-5 верст. Растительность здесь та же, что и от самого Тавеккеля. Кустарные заросли и туграковые леса, то погуще вблизи реки, то редкие и совсем корявые вдали от нее. Почва всюду одна и та же, песок с примесью солончакового леса, рыхлая, как зола там, где не смочена просачивающаяся от реки водой. Нога человека в такой почве глубоко проваливается, в особенности, где много нор песчанок. Травяной растительности на окраинах описываемой долины нет вовсе, за исключением лишь низкого, редкими кустиками рассаженного и твердого, как лучина, тростника. Из кустарников же здесь изобилен тамариск, и кое-где попадается сугак. Несколько лучше становится возле самой реки, где она обыкновенно на излучинах летом заливает свои берега или дает почве подземную воду. Здесь и туграк растет хольнее, а молодые его деревья выглядывают совсем приличными. Из кустарников же, кроме двух видов тамариска, встречаются киндырь, джантак, солодка, реже облепиха, лоза и холостахис. Высокий густой тростник и местами тростеполевица образуют подобие лугов, а по туграковым деревьям часто высоко вьется ластовень. Наконец, изредка попадается буян. По заливным песчано-глинистым, непоросшим травой площадкам на плесе самой реки в рассыпную торчат одинокие стебли мерикарии, летом украшенные метелками розовых цветов. Словом, здесь вода вызывает, хотя бедную, но за неимением лучшего все-таки отрадную для путника растительную жизнь. Вниз от Мазартага до урочища Беделикутак на протяжении 130 верст Хатандарья почти без извилин направляется к северу и значительно расширяет местами версты на две свой плес. Однако летом при половодье, вероятно, не вся эта площадь бывает покрыта водой, но последняя течет большим или меньшим числом рукавов, часто изменяющих свое направление вследствие песчаных заносов во время весенних бурь. Собственно говоря, Хатандарья, в особенности в своем низовье, каждое лето должна вновь прочищать себе путь к Тариму. При нашем здесь следовании русло реки, хотя и безводное, все-таки ясно было обозначено до самого Беделикутака. Это русло велось по плесу от одного берега к другому, и при ширине от 5 до 10 сажен вырыто было в песке лишь на 1-2, реже на 3 фута. Как и прежде, Хатандарья в описываемом районе нередко подмывает свои берега, возвышающиеся на 4-5 футов и поросшие туграком и кустарником. Между последними уже нет колючки, и холостахиса, взамен них обильнее становится облепиха, появляются джида деревом и вьющийся ломонос. Кое-где река образует острова, то лесные, то безлесные. На последних, кроме редкого тростника и тростеполевицы, в рассыпную растут галагетон, девисил и сульхир, развивающиеся благодаря подземной влаге кустом в 3-4 фута высотой. Болот или озер по всей долине Хатандарьи нигде нет, хотя бы самых небольших. От южного края урочища Беделикутак заметное русло Хатандарьи теряется в песчаном плесе. Это урочище тянется по Хатандарье верст на 20. Притом река образует своими прежними плесами довольно частые, иногда большие лесистые острова. Вследствие этого поперечник между окраинными песками долины становится шире. Впрочем, на Хатанской реке кайма сыпучих песков не так резко обозначена, как на Черчендарье, и туграковые деревья иногда довольно далеко заходят в те же пески. Направление Хатандарьи в районе ее низовья по-прежнему северное. Вода бывает здесь лишь в течение 3 летних месяцев. С Таримом наша река соединяется при урочище Турлык в верстах в 20 ниже слияния рек Еркенской и Аксуйской. Оседлых жителей по Хатандарье нигде нет. Не видали мы здесь также и пастухов со стадами. Хатан-Аксуйский путь, как выше было говорено, направляется осенью, зимой, да, вероятно, и весной по сухому плесу описываемой реки, летом же по береговой тропинке. Однако в летний период здесь почти не ходят, ибо тогда жара в этой местности нестерпимая, и леса кишат мошками, комарами, оводами, клещами, скорпионами и тарантулами. Настоящий ад для путника. Говорят, что даже звери в это время укачевывают в пески, чтобы избавиться от невыносимых насекомых.